Добрый друзья, видел все ваши сообщения в боте, обязательно все завтра прочитаю, пересмотрю фотографии, которые вы присылали, выставлю. Сегодня был просто целый день в дороге и ну, немножко подустал, поэтому прошу прощения заранее.